Представляю, как они были шокированы, когда тело наутро обнаружилось в клубе. Небось, ты устроил Пенберти хорошую выволочку по поводу трупного окоченения. Само собой, но он тут же прикрылся профессиональной этикой. Ничего, это ему еще припомнят на трибуне свидетелей. Он признался, что знаком с девушкой. Сказал, что это было шапочное знакомство. Но кое-кто видел их вместе. Помнишь случай Томпсона? Тогда все решилось благодаря допросу официанта в кафе. «Вот что мне хотелось бы знать», — вздохнул Уимзи. «Почему?» «Что почему?» «Почему они не договорились?» Его светлый собирался сказать совсем другое, однако передумал, а эти слова завершали фразу не хуже любых других. «О чем это вы?» — вклинился Харди. Питер объяснил. «Когда встал вопрос о завещании, Фентиманы были готовы пойти на компромисс и поделить деньги. Почему мисс Дорланд не согласилась? Если ты прав, это явилось бы самым безопасным вариантом. Но ведь именно она настояла на расследовании». «Этого я не знал», – пробормотал Харди с досадой. «Весь день он собирал возможные сюжеты, а завтра, чего доброго, состоится арест. А тогда какой в них толк?» «Но ведь в конце концов они договорились», – заметил Паркер. «Когда это произошло?» «После того, как я сообщил Пенберти о намечающейся эксгумации», — ответил Уимзи, словно нехотя. «Вот, они поняли, что дело зашло слишком далеко. Помнишь, как Пенберти нервничал на эксгумации? Помнишь этого типа, как там его имя, который отпускал шуточки по поводу Палмера и едва не опрокинул банку?» «Это вы про что?» — снова требовательно вопросил Харди. Паркер объяснил. Харди выслушал, стиснув зубы. Еще один потрясный сюжет ускользнул. Но ничего, все это всплывет на процессе. Вот тогда-то он статейку и тиснет. «Роберту Фентиману орден надо дать», — заявил Харди. «Если бы он не вмешался...» «Роберту Фентиману?» — сдержанно переспросил Паркер. Харди ухмыльнулся. «Если он не подстроил всю бы эту историю с телом, тогда кто же? Признайте же вы, наконец, что мы тоже кое-что соображаем!» «Никто ничего не утверждает», — произнес Паркер. «Но все в один голос твердят о том, что это Роберт. Ведь кто-то же это сделал, и если бы этот кто-то не вмешался, для Дорланд это обернулось бы большой удачей». «Да, пожалуй. Старик Фентиман просто вернулся бы домой и тихо окочурился, а Пенберти выписал бы свидетельство о смерти». «Хотел бы я знать, сколько неудобных людей было убрано с дороги таким способом. Черт подери, это же так просто!» «Интересно, каким образом Пенберти собирался принять участие в дележке наследства?» «Проще простого. Что мы имеем? Девицу, которая называет себя художницей, пишет плохие картины, так? Затем она встречает доктора. Он помешан на железах. Практичный человек. Понимает, что на железах можно делать большие деньги. Она начинает интересоваться железами. Почему?» «Это было год назад». «Точно. Пенберти не богат. Военный хирург в отставке. Обладатель кабинета на Харли-стрит с латунной табличкой. В том же доме еще два полунищих обладателя таких же табличек. Зарабатывает на нескольких постоянных посетителях клуба Беллона, которые еле-еле ноги таскают. Одержим идеей, что открытие клиники по омоложению сделает его миллионером. Все эти старые кобели, оплакивающие былые веселые деньки, идеальный вариант для человека с некоторым начальным капиталом и огромной самоуверенностью и амбициями. И тут появляется девушка, богатая наследница. Разумеется, он уцепился за нее. Договоренность достигнута. Он устраняет с ее пути препятствия к получению наследства, а она в знак благодарности вкладывает деньги в клинику. Ну а для отвода глаз она изображает интерес к железам. Бросает живопись, ударяется в медицину. Все ясно, как день. «Да, но это значит, — вставил Уимзи, — что Анна Дорланд знала о завещании уже по меньшей мере в год. А что в этом невероятного?» «Но мы возвращаемся все к тому же вопросу. Зачем такая задержка?» «А вот вам и ответ», — подхватил Паркер. Эта парочка выжидала, чтобы все попривыкли к ее занятиям медициной и впоследствии не соотнесли бы их смертью генерала. «Разумеется», — кивнул Имзи, — «события разворачивались со стремительной скоростью, оставляя его в хвосте, но во всяком случае Джорджу ничего не грозит». «Как скоро вы начнете действовать?» — спросил Харди. «Думаю, вам понадобится доказательство поубедительнее, чтобы их арестовать». «Я должен быть уверен, что им не удастся отвертеться», — медленно произнес Паркер. «Доказать, что они были знакомы, это еще не все». «Ну, когда мы проведем обыск у девушки, безусловно, могут найтись письма. Или у Пенберти. Хотя он не производит впечатления человека, разбрасывающего компрометирующие документы». «Вы не задержали мисс Дорланд?» «Нет. Пусть пока погуляет на свободе, но на поводке. Могу сказать вам одну вещь. За все это время она вообще не общалась с Пенберти». «Конечно, не общалась», — заявил Уимзи. «Они же поссорились». Собеседники во все глаза уставились на него. «А откуда ты это знаешь?» — спросил ошеломленный Паркер. «Ну, какая разница? Предположение, но не более. В любом случае, они должны были прекратить общаться, как только поднялся шум». «Привет!» — закричал Харди. «Вот и Уфлс! Как всегда с опозданием!» «Уфлс, что поделаешь, старина?» «Да вот пытался разговорить Рашвортов», — ответил Уфлс, пробираясь к стулу рядом с Харди. Он был худощав, рыжеват и, судя по манерам, изрядно утомлен жизнью. Харди представил коллегу лорду Питеру и Паркеру. «Готов репортаж? Ну да. Вот ведь стервозные дамы. Мамаша Рашвард, неряхая такая, так и витает в облаках. Ничего вокруг себя не видит, пока не уткнется носом. И, разумеется, утверждает, что всегда подозревала. От этой Анны Дорланд добра не жди. Я чуть было не спросил, а зачем в таком случае она ее принимала у себя? Но сдержался. В любом случае, миссис Рашвард заявила, что никогда с ней особо близко не общалась. Разумеется, как можно. Поразительно, как эти возвышенные натуры идут на попятный при малейшем намеке на неприятности. Узнал что-нибудь о Пенберти? Да, есть кое-что. Интересное? А то! Харди с деликатной сдержанностью, каковую трудяги Флит-стрит обычно высказывают по отношению к обладателям первоклассного сюжета, тему продолжать не стал. Разговор вернулся на круги своя. Уфлс Ньютон вполне согласился с версией Селкома Харди. Рашварты точно что-то знают. Не мать так дочь. Раз она помолвлена с Пенберти, она непременно заметила бы, что между ним и любой другой девушкой существуют некие отношения. Женщины – народ наблюдательный. Ну, не говори вздора. Рашварты никогда не признаются, что их ненаглядный доктор Пенберти имел отношения с кем-либо, кроме дорогой Наоми, – возразил Ньютон. Кроме того, не настолько же они глупы, чтобы не понимать, что связь Пенберти с Дорланд надо скрыть любой ценой. Ну, предположим, они знают, что девица виновна. Но компрометировать Пенберти, извини, подвинься. Верно, коротко кивнул Паркер. Кстати, мать может ничего и не знать. Вот если бы удалось заполучить свидетелей дочку. Не удастся, перебил его Ньютон. Разве что вы очень поторопитесь. Это почему? Да потому что завтра свадьба. Пенберти с Наоми получили специальное разрешение. «Послушай, Салли, это только строго между нами». «Да все в порядке, старина». «Женятся?» – переспросил Паркер. «Бог ты мой! Придется нам и впрямь слегка форсировать события. Простите, я убегаю. Счастливо и спасибо за подсказку, приятель». Уимзи вышел за ним следом. «Мы должны немедленно остановить эту свадьбу», – заявил Паркер, отчаянными жестами подзывая такси, которое, тем не менее, демонстративно пронеслось мимо. «Я не хотел действовать преждевременно, но если девчонка Рашвард выйдет замуж за Пенберти, она не будет свидетельствовать против него. А это конец. Черт побери, если она твердо вознамерилась идти к алтарю, нам не предотвратить свадьбы иначе, чем арестовав Пенберти. А не имея убедительных доказательств, делать это опасно. Думаю, лучше вызвать его в Скотланд-Ярд для допроса и задержать». «Да», – ответил Уимзи, – «но послушай, Чарльз». Рядом затормозило такси. «Что еще?» – нетерпеливо спросил Паркер, стоя одной ногой на подножке. «Я не могу ждать, старина. В чем дело?» «Я... Послушай, дело обстоит совсем не так», – умоляюще произнес Уимзи. «Возможно, решение ты принял правильное, но отдельные слагаемые все равно не те. Я сам так в школе подгонял задачку под готовый ответ. Ну и сглупил же я. А ведь мне следовало знать про Пемберти. Но в истории с подкупом и совращением всего достойного я не верю. Чтобы его дозаставили совершить убийство, не вяжется это все». «Не вяжется с чем?» «Не вяжется с портретом, и с книгами, и с тем, как сестра Армстронг описала Анну Дорланд, и с тем, как описал ее ты. С точки зрения механической логики это прекрасное объяснение, но я клянусь тебе, что оно в корне ошибочно». «Если объяснение прекрасно с точки зрения логики, – ответил Паркер, – так меня оно вполне устроит. Многие объяснения и тем не могут похвастаться. Просто ты зациклился на этом своем портрете. Ну, конечно, ты у нас натура артистическая». В силу неясных причин словосочетание «артистичная натура» вызывает странную реакцию у людей, маломальски разбирающихся в искусстве. «К черту артистизм!» – яростно возопил Уимзи. «Просто я нормальный человек, и я повидал немало женщин и говорил с ними, как с нормальными людьми». «Вечно ты о женщинах!» – грубовато бросил Паркер. «Да, вечно я о женщинах, и что с того? Я в них кое-что понимаю. И скажу тебе вот что. Насчет этой девушки ты глубоко заблуждаешься». «Я видел ее, а ты нет», – возразил Паркер. «Если, конечно, ты ничего не скрываешь. Ты все время говоришь намеками. Как бы то ни было, я ее видел и решил, что она виновна». «А я вот ее не видел, но готов поклясться, она невиновна». «Ну, разумеется, тебе ли не знать? Да уж так вышло, что знаю». «Боюсь, твоя ничем не подкрепленная уверенность не сможет опровергнуть улик. Уж если на то пошло, так улик у тебя и нет. Ты понятия не имеешь, встречались ли они хоть раз наедине. Понятия не имеешь, была ли Анна Дорланд посвящена подробности завещания. Ты не можешь доказать, что Пемберти дал ему яд». «Все необходимые улики я еще добуду», – холодно произнес Паркер. «Если, конечно, ты не продержишь меня здесь до вечера». И он захлопнул дверцу машины. «Вот ведь мерзкая история», – подумал Уимзи. «Две глупые, отвратительные ссоры за день. И все из-за нее. Так, ну а что же дальше?» Его светлость глубоко задумался. «Душа моя нуждается в успокоении», – порешил лорд Питер. «Мне показано женское общество, облагораживающее женское общество. И никаких эмоций. Так что отправлюсь-ка я выпить чаю к Марджери Фелпс».